Послушайте загадки Корнея Ивановича Чуковского. Тут, ребята, разные загадки. Есть совсем простые, а есть и посложнее. Над ними надо подумать. Первая загадка. Чудесная телега. Была телега у меня, да только не было коня. И вдруг она заржала, заржала, побежала. Глядите, побежала телега без коня. Но это просто. Это грузовик. А вот загадка посложнее. Был белый дом, чудесный дом. И что-то застучало в нем. И он разбился, и оттуда живое выбежало чудо. Какое теплое, такое пушистое и золотое. Разгадали, ребят? Да, это потруднее. Яйцо и цыпленок. А вот чудесная копеечка. Лежит, лежит копеечка, а у нашего колодца. Хорошая копеечка, а в руки не дается. Подите, приведите 14 коней. Подите, позовите 15 силачей. Пускай они попробуют копеечку поднять. Чтоб Машенька копеечкой могла бы поиграть. И кони прискакали, и силачи пришли. Но маленькой копеечки не подняли с земли. Не подняли, не подняли и сдвинуть не могли. На. Что? Солнечный луч на земле. Теперь давай загадку про... Но кто же перед загадкой отгадку рассказывает? Давай раньше загадку, а потом уж и отгадку. Хорошо, пожалуйста. Мудрец в нем видел мудреца. Глупец глупца. Баран? Барана. Овцу в нем видела. Овца? И обезьяну. Обезьяна. Но вот подвели к нему Федю Баратова. И Федя увидел неряху лохматого. Вот теперь, пожалуйста, отгадка. Зеркало. Кошки в лукошке. Шел Кондрат в Ленинград, а навстречу 12 ребят. У каждого по 3 лукошка, в каждом лукошке кошка, у каждой кошки 12 котят, у каждого котенка в зубах по 4 мышонка. Что-то так быстро, что-то так быстро. Ребята не успеют сосчитать. Пожалуйста, я могу и помедленнее. Ну, давайте сначала. Пожалуйста. Шел Кондрат в Ленинград, а навстречу 12 ребят, у каждого по 3 лукошка. Да. В каждом лукошке кошка. Да. У каждой кошки 12 котят. Да. У каждого котенка в зубах по 4 мышонка. И задумался старый Кондрат. Сколько мышат и котят ребята несут в Ленинград. Глупый-глупый Кондрат. Он один и шагал в Ленинград. А ребята с лукошками, с мышами и кошками шли навстречу ему, к Кострому. Колючая загадка. Вот иголки и булавки выползают из-под лавки. На меня они глядят, молока они хотят. Ясно. пьешь. Чудесная пещера, красные двери пещери моей. Белые звери сидят у дверей, и мясо, и хлеб, всю добычу мою я с радостью этим зверям отдаю. Ам-ам, и съел. Ну что ж ты подсказываешь? Я не подсказываю. Ребята давно уж отгадали. Это рот и зубы. Зубастая загадка. Хожу-брожу не по лесам, а по усам, по волосам. И зубы у меня длинней, чем у волков и медведей. Ну, это простая. Гребешок. Голосистая загадка. Я лаю со всякой собакой. Я вою со всякой собою. И каждую песню твою я вместе с тобою пою. Когда же вдали пароход быком на реке заревет, я тоже реву. Это эхо. Многоногая загадка. Две ноги на трех ногах, а четвертая в зубах. Вдруг четыре прибежали и с одною убежали. Подскочили две ноги, ухватили три ноги, закричали на весь дом, да тремя по четырем. Но четыре завизжали и с одною убежали. Это смешная загадка. Давай разгадаем ее вместе с ребятами. Две ноги на трех ногах. Мальчик на трехногой табуретке. А четвертая в зубах. Куриная нога. Вдруг четыре прибежали. Собака. И с одною убежали. С куриной ногой. Подскочили две ноги. Мальчик. Ухватили три ноги. Табуретку. Закричали на весь дом, да тремя по четырем. Табуреткой по собаке. Но четыре завизжали. Собака. И с одной убежали. С куриной ногой. Чудесные цветы. Друг из черной темноты. В небе выросли кусты, а на них да голубые, пунцовые, золотые, распускаются цветы небывалой красоты. И все улицы под ними тоже стали голубыми, пунцовыми, золотыми, разноцветными. Отгадка. Салют!